Метель. Первое. В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь в Орожеида в юге ступала нога, в бесноватые округи, где и то, как убитые, спят снега. Постой. В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь в Орожеида в юге ступала нога, до окна дохлестнулся обрывок, шальной шли. Низги не видать, а ведь этот посад, быть может, в городе, в Замоскворечье, в Замости и прочее, в полночь забредший гость от меня отшатнулся назад. Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы, твой вестник, осиновый лист, он безгубый, безгласен, как призрак, белей полотна, метался. Стучался во все ворота, кругом озирался, смерчом с мостовой. Не тот этот город, и полночь не та, и ты заблудился ее вестовой. Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста, в посаде, куда ни один двуногий. Я тоже какой-то, я сбился с дороги. Не тот это город, и полночь не та. 1914 год.